есть мысль, пришедшая не слабым умом. У каждой женщины должна быть змея, и сравнительный анализ подскажет нам: это больше, чем ты, это больше, чем я. Исходя с ума от грандиозности ума, я говорю, Гребенщиков был неправ. У каждой женщины должен быть удар. Больше, чем я, удав больше, чем ты, удав больше великой женской мечты. Удав, даже если он не очень дюж, однозначно лучше, чем муж. Исходя с ума от грандиозности ума, мы говорим, Гребенщиков был неправ. У каждой женщины должен быть удав. Журавля в небе, синицу в руке, финскую мебель, семь пядей во лбу. Мужчину в постели, заботься о нем и держи его в теле. Исходя с ума пусть от грандиозности чувств, мы желаем всем лав на всю лайф. Но у каждой женщины должен быть удав. Женщины должен быть удав. У каждой женщины должен быть удав.